Вселенная двухмирного мира — это лента Мёбиуса. Лента Мёбиуса — удивительное явление, с помощью которого можно хоть как-то вообразить себе четырехмерное пространство. Эту ленту впервые описал живший в XIX веке немецкий астроном и геометр Август Фердинанд Мёбиус, и она названа его именем. Лента Мёбиуса имеет только одну поверхность. Это кажется невероятным. Любая плоскость ленты имеет две поверхности. И чтобы перебраться с одной стороны на другую, нужно перелезть через край. Лента Мёбиуса получается, если взять бумажную полоску, повернуть один ее конец на 180 градусов и концы склеить. То, что у получившейся фигуры одна поверхность, легко убедиться. Если провести по ней карандашом, линия пройдет вдоль всей ленты, побывает снизу, сверху, ведь ни низа, ни верха у ленты Мёбиуса нет, и вернется к начальной точке, не перебираясь через край. Интересно, что если ленту разрезать вдоль, то получится не две ленты Мёбиуса, а одна с завитком. Если представить, что края ленты очень широки и изогнуты в ширину так же, как лента Мёбиуса в длину, и соединены, то получится сфера Мёбиуса. Это сфера, вывернутая наизнанку. Двигаясь по ее внешней стороне, можно, не пробивая ее стенки, попасть внутрь сферы. Это тело и есть сфера в четвертом измерении. Согласно представлениям Эйнштейна, наша Вселенная имеет именно такой вид, форму, она именно такое тело. Причем Вселенная не то что внутри этой сферы, а та плоскость, пленка, из которой скручена эта диковинная сфера. Увидеть нам такую сферу — то же самое, что человеку двухмерного мира увидеть шар, проходящий через его мир, плоскость. Сначала, когда сфера коснется плоскости, человек двухмерного мира увидит точку. Потом маленький круг, срез нижней части сферы. Потом маленький круг станет шире, потом еще шире, потом опять станет уменьшаться, пока не превратится в точку, а потом исчезнет и точка. Если сквозь плоскость двухмерного мира время от времени будут проходить сферы, то двухмерные люди начнут строить гипотезы и догадки. Что же это за круги, начинающиеся с точки, увеличивающиеся, а потом сходящие на нет? Если кто-то из них сумеет понять, представить, что это не просто круги, а трехмерная сфера, проходящая через их плоскость, то он будет Эйнштейном своего двухмерного мира. Эйнштейн понял четырехмерность нашей Вселенной, проанализировав математическое описание поверхностей, возникающих в геометрии, созданной великим русским математиком Лобачевским и немецким ученым Риманом. Эту геометрию называют неевклидовой. Согласно ее законам, параллельные прямые пересекаются, а самое краткое расстояние между точками не прямая, а кривая, дуга. Эта геометрия похожа на обычную, евклидову геометрию, чертежи которой нанесены на выпуклые и вогнутые поверхности. А новая физика, основание которой заложил Эйнштейн, отличается от старой физики так, как топографическая карта местности от огромного рельефного глобуса. Иногда теорию относительности называют геометрией пространства-времени. Формулы Эйнштейна, в которые он математически облёк представление Вселенной, позволяют вычислить радиус Вселенной. Ее кривизна зависит от массы тел, которые ее составляют. Массу астрономы нашли через среднюю плотность отдельных участков Млечного пути, наблюдаемых в телескопы. В результате, согласно формулам Эйнштейна, получилась положительная величина кривизны. Это значит, что Вселенная замкнута, а радиус ее равен 35 миллиардам световых лет. То есть наша Вселенная не бесконечна. Она безгранична, как лента Мёбиуса, как сфера в четвертом измерении. Всю свою теорию Эйнштейн сформулировал в 10 очень сложных дифференциальных уравнениях тяготения. Эти уравнения имеют несколько вариантов решений. Один из вариантов разработал в 1922 году петербургский ученый Александр Фридман. Согласно его расчетам, получилось, что галактики не могут находиться на постоянном расстоянии друг от друга, а должны разлетаться в разные стороны с огромными скоростями. Получилось, что Вселенная не только имеет форму трудно представляемой сферы в четвертом измерении, но она еще и нестационарна. Это было настолько необычно, что сам Эйнштейн выступил против решения Фридмана и попытался доказать, что тот ошибся. Но на этот раз в расчетах ошибся сам Эйнштейн. Пересчитав второй раз, он убедился, что Фридман прав. А спустя несколько лет астрономы открыли знаменитое красное смещение в спектрах далеких галактик. Это означает, что галактики в самом деле удаляются от Земли с очень большой скоростью. Английский физик Джеймс Джинс представил Вселенную в виде мыльного пузыря в четвертом измерении, раздувающегося на глазах. Голландский художник Эсхер изобразил Вселенную как клубок расползающихся змей. Современная модель Вселенной носит название «разбегающаяся Вселенная». Возникла теория, согласно которой Вселенная образовалась в результате взрыва от столкновения двух элементарных частиц. Знаменитая формула Эйнштейна E равно mc квадрат, то есть энергия равняется массе тела частицы, умноженной на возведенную в квадрат скорость света. Скорость света около 300 тысяч километров в секунду. Эта формула устанавливает связь между массой тела и энергией. Энергия оказалась пропорциональна массе. Но огромный множитель пропорциональности означает, что в самой маленькой частичке любого вещества скрыта необычайно большая энергия. Если высвободить ее, то получится взрыв, в результате которого может образоваться Вселенная. Или звезда, например, наше Солнце, или просто взрыв атомной бомбы такой силы, что он может уничтожить целый город. А если взять большую бомбу, то она разнесет на кусочки всю нашу планету Земля. Теория относительности Эйнштейна была опубликована в виде четырех небольших статей в берлинском издании «Анналы физики». Рукопись этой работы, перевернувшей представление физиков о мире, уместилась на 30 страницах. Первым из крупных ученых обратил внимание на эти статьи великий немецкий физик, создатель квантовой теории света Макс Планк. Он был болен, и статьи Эйнштейна прочел лежа в постели. Закончив чтение, Планк сказал: «Больше болеть нельзя». Он написал Эйнштейну письмо, в котором сравнивал значение его теории относительности с открытием Коперника. Макс Планк сразу понял и принял теорию относительности. Физика, как наука, уже стояла на пороге этой теории. Альберт Эйнштейн сумел сделать шаг и переступить порог. Максу Планку, который сам стоял на этом пороге, был ясен и понятен этот шаг. Но немногие из физиков того времени поняли и оценили открытие Эйнштейна. Макс Планк был одним из самых известных европейских ученых. В своем письме Эйнштейну Планк спрашивал, кто он такой и какое у него научное звание. Эйнштейн ответил, что он чиновник бюро патентов, эксперт третьего класса, но скоро его повысят, и он станет экспертом второго класса. Макс Планк написал в Бернский университет о том, что в их городе живет гениальный физик, некто Альберт Эйнштейн. К письму знаменитому Планка отнеслись серьезно. Эйнштейна пригласили в университет и попросили предоставить его научную работу. Эйнштейн представил статьи по теории относительности. Профессор университета Грузнер, занимавший кафедру теоретической физики, прочел эти статьи и высказал мысль, что теория относительности кажется ему, по крайней мере, странной. Профессор экспериментальной физики Форстер сказал по поводу статей: «Прочел, но ровно ничего не понял».